У самого сердце разрывалось от того, что я оставлю их тут одних. А вдруг у монстров включатся мозги, и они обнаружат Муню и Юнмэй. Нет, я даже думать об этом не хотел. Но и сидеть на месте, оставаясь в неведении, было нельзя. Я должен был узнать, что происходит. А потому я аккуратно уложил Юнмэй вдоль пульта, поправил на ней сумку с ее придением и ее одежду. Муня словно услышал мои мысли, лег рядом с девушкой, чтобы согревать ее своим теплом. Я в благодарность погладил лысую башку монстреныша, потом почесал под подбородком, как Муня любил, и, шепнув монстренышу «Я скоро, одним глазком гляну и вернусь», перескочил за соседний пульт. А потом и вовсе вступил на темную территорию, туда, где стояли ровные ряды цилиндров со стеклянными стенками. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». 70-е годы. Рабиновича вызывают в КГБ. «Товарищ Рабинович, мы знаем, что у вас есть брат в Израиле». «Да, есть, но я с ним не поддерживаю никаких отношений». «А вот нам как раз нужно, чтобы вы с ним установили отношения. Вот вам бумага, ручка. Садитесь вот здесь и пишите брату письмо». Рабинович садится и пишет. «Дорогой брат, наконец-то я нашел место и время написать тебе письмо».